Глава 39. Свет тени. Что сияет, что раскрывает, и что освобождает все это? По дороге разносился голос, механический рев. Сжимая вентиляторы батарейку, Саяма выбежал на дорогу и остановился. В профиль к Саяме друг напротив друга стояли черные и белые боги войны. С его перспективы белый находился справа, а черный слева. Ситуация между ними выглядела просто. Черный пригнулся и только что выстрелил из снайперской винтовки в белого. Вот и все. Однако нечто изменилось. Крик от белого заглушил даже выстрел громадного оружия черного. Несмотря на это, словно в противовес крику, пуля мигом достигла белого. Или должна была достигнуть. Саяма увидел, как белый бог войны неожиданно появился за спиной у черного. Крик белого уже прекратился, и он уже взмахивал мечом сверху вниз. «Он отсек и сократил время!» Во избежание смерти в тот же миг, когда его атаковали, Тифон использовал свой концепт. Это концепт времени третьего гира, управляемый Аполлоном и Артемидой. Сияя бледно-голубыми глазами, Тифон направил меч к спине Сусахито Возрожденного. Движение не оставляло шанса увернуться, но Сусахито Возрожденный все равно зашевелился. Он предугадал действия Тифона, поэтому наклонился перед собой и полетел, взмахнув крыльями по обе стороны. Даже так Тифон достал. Он шагнул вперед, и меч поразил Сусахито Возрожденного в пояс. Это был идеальный горизонтальный удар. Сензи, стоящая рядом с Саямой, ахнула. Ее брови приподнялись, и глаза широко распахнулись. «Саяма-кун! Рюдзи-кун и Тифон!» «Прекрати говорить одними существительными, Сензи-кун! Здесь не о чем беспокоиться! Малыш Хиба эволюционирует в того, кто может сражаться!» Он увидел, как верхняя часть тела Сусахито рухнула вниз, и раскрылась черная броня его живота. Под ней в воздухе завис парень. Это был Хиба, который уже покинул кокпит. Благодаря одного болвана, который научил его опасаться получения атак. Чтобы его не раздавило собственным богом войны, Хиба оттолкнулся от выступа брони живота и полетел в воздух. Хиба сгруппировался в воздухе. Парень выгнул спину дугой и, убедившись, что она сориентирована вниз, упал на асфальт. Приземлился, отскочил, во избежание удара перекатился 4 раза и воспользовался импульсом своего кувырка, чтобы встать. Затем швырнул тело вперед, приземлился на руки, развернулся боком и вошел в колесо. Он приземлился, словно вонзаясь в землю, но избавился от оставшегося импульса тем, что согнулся в поясе, опустился и дал стопе забуксовать. Хиба оглянулся и увидел, что черного бога войны разнесло на куски. Это впервые ему довелось увидеть разрушение собственного аппарата. Разумеется, это и первый раз, когда его враг победил. Парень перевел дух и обнаружил, что после шока от кувырка и вращения с трудом стоит на ногах. Сила возвращалась с каждым новым вздохом, но он по-прежнему был далек от 100%. Тем не менее, враг добивался дальнейшей победы. Тифон шагнул вперед на прямом пути к нему. Белый бог войны с легкостью раздавил под ногами обломки черного и приближался всего с 10 метров. Глядя на небо, он выдал крик, но Хиба по-прежнему не мог нормально стоять. Он увидел, что к нему спешат Саяма и Синзи, но пушка девушки была еще не готова. Проклятие! Тифон расправил крылья на спине. Это произвело 8 пушек. Вместо меча он выбрал надежную атаку самонаводящихся снарядов. Гигант выстрелил, и 32 луча света взметнулись в воздух, подобно фейерверкам. Все заряды шли сплошным потоком, но изгибались на снижение. Хиба попытался встать и отскочить назад. Он не думал, что это бесполезно. Парень хотел испробовать все, что могло его спасти. «Это сродни силе воли третьего гира». И с этой его мыслью прибыл свет. Хиба сглотнул, но затем перед ним возникла гигантская фигура. Это был красный бог войны, принадлежащий Гиес. На его плечах стояли женщина в красном костюме и женщина в белом наряде. Гиес выкрикнула Кхибе. «Потомок Хибы, оставляю все на тебя! Предоставь королю желанный им итог!» В то же время женщина в белом, повернутая к Тифону, подняла голос. «Отступись, Артемида! Не тебе положено здесь сражаться!» Бог войны Гиес подготовил против ниспадающего света свои 6 клинков. Однако все мечи были уничтожены. Первоначальное столкновение вызвало чистый звук и трещины на клинках. Последующее заставило их звучно раздробиться, а оставшиеся снаряды прострелили сквозь бога войны Гиес дополнительным грохотом. Шквал огня заставил красный аппарат переломиться, как треснутый лед, и разлететься во все стороны. Стычка света вызвала взрыв, запустивший тех, что стояли на плечах, в воздух. В полете Гиес взяла Мияка за руку. На простое сжатие этой руки и устранение импульса девушки понадобился весь ее гравитационный контроль. Отправка сюда бога войны и заготовка гравитационного барьера для защиты от последних световых снарядов понизила ее нынешнюю мощь. «Это мой конец!» На основе параболической траектории Гиес прогнозировала свою точку приземления. Она закинет Мияка на ближайшую крышу дома, но отдача отправит ее в землю. Кукла ударится плечом, и столкновение, скорее всего, сломает ей шею и разобьет голову. Неожиданно ее достигло новое движение. Рукой, за которую она держалась, Мияка оттолкнула ее в сторону. Отлетая лицом вверх, Мияка улыбнулась. Гиес больше не могла ее достать. Ее мысли пронеслись на огромной скорости и все равно не нашли ответа. «Госпожа Мияка! Дуреха, зачем столько паники? Ты ж улыбалась секунду назад!» Голос Мияка наполнил воздух. «Даже не вздумай умирать. Ты должна быть как я. И предполагать, что как-нибудь выкрутишься». Такому никак не бывать. Гиес оттолкнули на крышу, но Мияка падала на дорогу. Парень, которого они защищали, находился там, но девушка падала с нескольких десятков метров. Он не сможет ничего сделать. «Госпожа Мияка!» Хиба услышал 3 звука. Первым было уничтожение бога войны Гиес. Вторым — стопы Тифона, который надвигался, вызвав это уничтожение. И последним оказался крик куклы. «Госпожа Мияка!» Хиба знал, кто это. Человек, падающий сверху. Женщина в белом наряде неминуемо упадет совсем рядом. Однако он не мог ее спасти. Осаяма и Синзи, бегущие в спешке по дороге, не успеют вовремя. «Что же мне делать?» За этой мыслью тут же последовал голос Саямы. «Малыш Хиба! Без колебаний воспользуйся силой, дарованной тебе! Теперь ты вправе ее использовать!» Едва крик достиг его ушей, он ощутил, как что-то легло ему сзади на плечи. Это руки, и Хиба хорошо знал это ощущение. «Не может быть!» Он обернулся и увидел, как позади него в лунном свете ночи стояла знакомая девушка. Высокая девушка обладала светлыми волосами. Это Микаги. Он увидел ее трость, упавшую рядом на землю. Ее ноги дрожали, но она все равно на них стояла. Около 5 метров позади нее находился джип, за рулем которого сидела сероволосая горничная. На пассажирском сиденье виднелся седоволосый мужчина с тростью. «Я всего лишь отдаю долг Рюичи-сану, так что не благодари. С этого момента джип никому не станет помогать». Затем Микаги приоткрыла уста. «Я буду отца! Ой, он!» Когда Хиба услышал впервые этот высокий голос, ее желание сражаться и произнесение его имени, он решительно кивнул. Затем вскинул взор на того, кого должен спасти, раскинул руки в стороны и с улыбкой воскликнул. «Сусамикада!» Как только Микаги развела руки за его спиной, над Хибой появился черный каркас тела. Он соединился с приводом, искусственными мышцами и остовом конечностей, после чего окутал тело его и Микаги. В процессе поглощения парень с ними соединился. Ощущение становления машиной и сближения с ней казалось Хиби комфортным и щекотным. Все его тело построилось вмиг, но то, что произошло после, отличалось от обычного. На плечах, поясе и груди бронированные панели конструировались не как всегда. «Добавились еще?» С воздуха возникли дополнительные части и присоединились вокруг приводов искусственных мышц ног и пояса. Хиба осознал, что это означало. Микаги-сан эволюционировала. Сусамикада теперь мог ходить самостоятельно и защищать себя. Так что было выпущено снаряжение и части, заготовленные на этот случай. После того, как они присоединились, он зашевелился. Хиба попытался махнуть рукой, но даже это движение определенно было сильнее, быстрее и точнее, чем раньше. Казалось, это произошло от лучшего понимания Микаги. Его ускоренное зрение и рефлексы легко уловили расположение Мияко в падении. Сусамикада торопливо ее поймал. Хиба устранил часть шока и импульса от падения рывком запястья, но заметил, что Мияко все равно потеряла сознание. Он поднес ее к джипу позади себя и разместил на капоте. «Идем, Рюдзикон!» «Верно!» — согласился он. При приближении глаза Тифона все еще были бледно-голубыми. «Мне нужен способ преодоления этой техники устранения времени!» Так или иначе, было очевидно, что ему делать. И поэтому парень ясно произнес: «Пойдем, разберемся с их королем и очистим скверну вместе с ним!»